Минуту спустя из другой комнаты вышел мужчина лет 40. Он остановился в дверях, беседуя с какой-то девушкой. Гомеру видна была лишь ее голова. Потом дверь захлопнулась, и мужчина спустился по лестнице. Гомер нажал звонок на стойке. Дверь, которая только что захлопнулась, снова открылась, и девушка крикнула бодрым голосом: «Сейчас! Минуточку!» Когда девушка вышла, рассыльный был поражен ее молодостью и красотой. Она была совсем такая же, как Мэри и Бесс. «Телеграмма для Долли Хоуторн», — сказал ей рассыльный. «Она вышла», — сказала девушка. «Могу я за нее расписаться?» «Да, мадам», — ответил Гомер. Девушка побежала через вестибюль в другую комнату. Пока ее не было, с улицы вошел какой-то мужчина и тоже остановился у стойки. Они переглянулись с Гомером. Когда девушка прибежала назад и увидела мужчину, она отзвала Гомера и повела его в ту комнату, откуда она вышла в первый раз. В комнате стоял незнакомый тошнотворный запах. Девушка протянула ему письмо. «Отправьте, пожалуйста, это письмо», — сказала она и заглянула ему прямо в глаза. «Это сестре очень важное письмо. Пошлите его с почтам-то, воздушной почтой, с заказным, с доставкой на дом. В письме деньги. Сестре нужны деньги. Марок у меня нет». Девушка выждала, чтобы до Гомера лучше дошла важность ее поручения. «Я могу на вас положиться?» — спросила она. Рассыльный не понимал, почему, но ему вдруг стало ужасно нехорошо. Им овладело то же чувство, что тогда в доме у мексиканки, сына которой убили на войне. «Да, мадам», — сказал Гомер, — «я сегодня же отправлю письмо с почтам-то, воздушной почтой, заказным, с доставкой на дом, сейчас же. Вот вам доллар», — сказала девушка. «Положите письмо в фуражку, никому его не показывайте, никому о нем не говорите». «Хорошо, мадам», — сказал Гомер, — «никому не скажу». Он положил письмо в фуражку. «Я сейчас же снесу его на почтам-то, а потом принесу вам сдачу». «Не надо», — сказала девушка, — «больше не приходите. Ну, ступайте скорее и не забудьте никому ни слова». «Не забуду», — сказал Гомер и вышел из комнаты. Он стал спускаться по лестнице, а девушка подошла к мужчине у стойки. На нижней площадке Гомер столкнулся с могучей, роскошно разодетой женщиной лет 50-55. Увидев рассыльного, женщина ему улыбнулась. «Мне телеграмма?» — спросила она. «Долли Хоуторн?» «Да, мадам», — сказал Гомер. «Я оставил ее наверху». «Молодец», — сказала Долли Хоуторн. «Ты новенький рассыльный. Я знаю всех вас. Такие симпатичные, вежливые мальчики из вашей конторы, из западной телеграфной компании. Все мне оказывают маленькие услуги. Ну и, конечно, не остаются в накладе». Долли Хоуторн открыла шикарный редикюль, украшенный фальшивыми бриллиантами, и вынула штук 20 визитных карточек. «Возьми», — сказала она и протянула их Гомеру. «Зачем они мне?» — спросил Гомер. «Тебе приходится доставлять телеграммы повсюду?» — сказала Долли Хоуторн. «И в бары тоже. Вот и клади там мои карточки. Положишь на стойку и уйдешь. Клади их поближе к приезжим, к солдатам или к морякам, к тем, кому может понадобиться комната на ночь. Идет эта ужасная война. Постараемся же скрасить жизнь нашим солдатикам, пока их еще не угнали. Кто лучше меня понимает, как тоскливо на душе у солдатика? Он ведь не знает, что его ждет, и останется ли он завтра в живых». «Да, мадам», — сказал Гомер. Он вышел на улицу, а Долли Хоуторн поднялась в меблированные комнаты святая обитель. Глава 31. Заводной человек. После своих похождений в публичной библиотеке Лайонель и Улисс продолжали путешествовать по Итаке. К вечеру они протиснулись сквозь небольшую толпу зевак, глазевших на человека в витрине третьей разрядной аптеки.